Все забрались на двуколку и медленно покатили к гостинице. «Что же вы собираетесь делать дальше?» — осведомила Сьюзи. Барден долго не отвечал, и она подумала, что он не расслышал ее вопроса. Наконец Артур нарушил молчание. «Вижу, что обычными методами ничего не добьюсь, а учинять громкий скандал бесполезно. Это только мое собственное мнение, что Маргарет умерла насильственной смертью. Но могу ли я ожидать, что посторонние люди согласятся с ним?» «В конце концов, вполне возможно, что она действительно погибла от сердечной болезни». Артур посмотрел на Сьюзи долгим взглядом. Казалось, что обдумывает ее слова. «Должно быть, существуют средства точно это узнать», — раздумчиво произнес он, словно беседуя с самим собой. «Какие?» — он не ответил. Когда прибыли к гостинице и слезли с экипажа, Артур поторопил их. «Идите, идите. Хочется побыть одному». Сьюзи с тревогой взглянула на него. «Вы не учините какого-нибудь безрассудства?» «Обещаю ничего не предпринимать до тех пор, пока абсолютно не уверюсь в том, что Маргарет была жестоко убита». Так же, как в доме Хада, резко повернулся на каблуках и быстро ушел. Время было позднее, но в маленькой сельской гостиной был накрыт скромный ужин. Ждать Артура не имело смысла, и они с тяжелым сердцем молча принялись за еду. Потом доктор закурил сигарету, а Сьюзи присела у открытого окна и подняла глаза к звездам. Задумавшись о Маргарет, ее красоте и очаровании, простодушной искренности, о ее измене и трагическом конце, она тихонько заплакала. Теперь Сьюзи знала достаточно, чтобы понять, в том, что произошло, бедняжка была невиновна. Она стала жертвой жестокой судьбы, против которой была так же бессильна, как Федра, дочь Миноса из греческих сказаний. Часы шли за часами, но Артур не возвращался. Теперь Сьюзи могла думать только о нем, и с каждой минутой росла ее тревога. Наконец Барден пришел. Стояла глубокая ночь. Артур снял шляпу и сел. Долгое время молча глядел на доктора Поро. «В чем дело, друг мой? Помните, как-то вы рассказывали нам об одном опыте, проделанном вами в Александрии?» — спросил Артур после некоторого колебания. В голосе его слышалось плохо скрытое волнение. «Ну, о том, как к вам привезли мальчика, и когда он взглянул в магическое зеркало, то увидел нечто такое, чего наверняка не мог знать заранее». «Помню, очень хорошо помню. Я тогда еще посмеялся над вами. Уверен был, что мальчик плут, и что он обманул вас». «И что же?» «Недавно мне припомнилась та история, будто в памяти приоткрылась некая потайная дверца, и я увидел странные вещи. Тот мальчик, глядевший в зеркало, сын вашего друга, не я ли сам это был?» «Да», — тихо кивнул доктор. Воцарилось глубокое молчание. Тем временем Сьюзи и Поро наблюдали за Артуром, о чем он задумался. «Оказывается, в моем характере есть одна черта, которую я раньше как-то не замечал», — начал он. «Открыв ее в себе, стремился побороть, убеждая себя, что у каждого из нас в глубине души сохранились пережитки суеверий, владевших нашими предками, и ученому необходимо с ними бороться. Однако они оказались сильнее меня. Возможно, мое рождение, юные годы, проведенные на Востоке, где все верят в сверхъестественное, повлияли на меня, хотя я и не подозревал об этом. В общем, однажды мне показалось, что в душе моей приоткрылась некая дверца, и я с удивительной ясностью увидел тот случай, о котором вы нам рассказывали, и вдруг понял, что сам участвовал в нем. Увидел, как взяли мою руку, налили чернила в ладошку и попросили взглянуть на нее. Я почувствовал в себе странную способность к ясновидению. Потрясший у меня, увидел лужицы чернил, то, чего раньше там не было. Увидел людей, которых никогда не знал, и то, как они совершают различные действия. И какая-то неведомая сила заставила меня заговорить, а потом все покрылось дымкой, и я ощутил страшную слабость, словно весь день ничего не ел. Он подошел к открытому окну и стал всматриваться в темноту. Все молчали. Профиль Артура, четко высвеченный лампой, был строг и непреклонен. Казалось, что он сражался сам с собой, победил что-то и принял окончательное решение. Слышалось лишь его тяжелое дыхание. Наконец Артур повернулся к друзьям. Голос был неузнаваем, слова звучали отрывисто и хрипло. «Я должен увидеть Маргарет». «Вы с ума сошли, Артур», — воскликнула Сьюзи. Он подошел к доктору Поро и, положив руки ему на плечи, испытующе заглянул ему в глаза. «Вы изучали эту науку, постигли все ее тайны. Я хочу, чтобы вы показали мне Маргарет». «Друг мой, как же я могу это сделать?» «Я прочел много книг, но никогда не пробовал сам. Изучал только для развлечения». «Вы верите, что это возможно?» «Не понимаю, чего вы хотите». «Хочу, чтобы вы вызвали ее, чтобы я мог поговорить с ней, чтобы мог узнать правду». «Вы считаете, что я Господь Бог, который может воскрешать мертвых?» Артур, удерживая его за плечи, не дал доктору встать с кресла, когда тот сделал попытку подняться. Пальцы Артура впились в него с такой силой, что Поро чуть не вскрикнул от боли. «Вы рассказывали нам однажды, как Элифас Леви вызывал дух Аполлония. Вы верите, что это было?» «Не знаю. Я всегда стараюсь ничего не отрицать сходу. Есть достаточно аргументов за и против. Ну так теперь вы должны поверить, должны сделать то, что сделал он». «Вы сошли с ума, Артур. Я хочу, чтобы мы пришли на то место, где я видел ее в последний раз. Если ее дух удастся все-таки вызвать, он будет там, где она сидела и рыдала. Вы знаете весь ритуал и все необходимые заклинания». Сьюзи подошла к нему и положила руку на плечо, а Артур, нахмурившись, обернулся к ней. «В глубине души, дорогой Артур, вы знаете, что из этого ничего не выйдет, только возрастет ваше горе. Даже если бы можно было хоть на мгновение вызвать ее из могилы, почему бы вам не оставить эту измученную душу в покое? Если Маргарет умерла естественной смертью, мы будем над ней невластны. Но если ее гибель — результат насилия, я уверен, что ее дух все еще витает там. Говорю вам, я должен быть твердо уверен во всем, поэтому я хочу увидеть ее еще раз и после буду знать, как поступить дальше». «Я не могу, не могу», — прошептал доктор. «Дайте мне ваши книги, и я сделаю это сам. Вы же знаете, что здесь у меня ничего нет. Тогда помогите мне. В конце концов, почему вы не соглашаетесь? Мы проделаем этот эксперимент, и если не получим результата, ничего не случится. С другой стороны, если получится, ради бога, помогите мне. Если вам не безразлична моя судьба, сделайте это для меня». Он отступил назад, не сводя с доктора горящих глаз. Маленький француз не поднимал головы. «Это безумие», — пробормотал он. Его глубоко растрогала мольба Артура, и, пожав плечами, он решился. «Ну что ж, пусть ваша просьба всего лишь нелепый каприз, она не причинит вреда». «Значит, вы поможете мне?» — возликовал Артур. «Если это поможет вам хотя бы немного успокоиться, я согласен сделать все, что в моих силах. Но вы должны быть готовы к большому разочарованию».